Необычное движение многочисленных капель крови поразило их сверх всяких слов. Они просто не понимали, почему кровь ведет себя так странно. Сотни капель эссенции происходили из разных источников. Они несли родословные многих различных рас, которые жили в этой звездной реке, включая демонов, фантомов, одержимых, флорогримов, древних животных и даже титанов. Способ, которым эксперты древнего дворца оценивали родословную гибрида, состоял в том, чтобы получить каплю эссенции крови гибрида и попытаться сопоставить ее с эссенцией крови разных рас. Как только снималась определенная печать, эссенция крови того же происхождения взаимодействовала с эссенцией крови гибрида. Если бы эссенция крови Нитиня несла родословную демона, после того, как Мохен призвал сосуды, которые содержали сотни капель эссенции крови, капля крови демона прошла бы через очевидные изменения. Тогда Мохен смог бы распознать происхождение проверенной эссенции крови с первого взгляда и, следовательно, определить, что Нитянь носил родословную демона. Однако перемены, происходящие сейчас перед ним, ошеломили его. Сотни капель эссенции крови, которые принадлежали различным расам этой безграничной звездной реки, взаимодействовали с эссенцией крови Нитяня одновременно. Кроме того, способ их взаимодействия также полностью отличался от предыдущего. Раньше, когда две капли эссенции крови находили совпадение, обе они излучали яркий свет, таким образом показывая Мохену результат. Тем не менее, они не взаимодействовали так интенсивно, пытаясь слиться друг с другом. На этот раз, однако, каждая капля эссенции крови безумно била по сосуду, как будто пытаясь вырваться на свободу. Поняв, что они не смогут разбить свои сосуды, они заставили свои сосуды врезаться в сосуд, который содержал эссенцию крови Нитяня. Все они вели себя очень странно из-за капли крови Нитяня, как будто у них была неудержимая потребность поглотить ее. Что происходит, великий старейшина? Спросил Ян Чжань, заикаясь. Вэй Лай глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Я никогда не видел ничего подобного во время предыдущих оценок гибридных эссенций крови. Почему его эссенция крови может взаимодействовать с эссенцией крови всех рас и приводить их в бешеную активность? Пробормотала тихим голосом Синь Цинь, ее глаза наполнились недоверием. Мохен, однако, продолжал безучастно смотреть на сотни сосудов, которые все еще врезались в сосуд, который содержал эссенцию крови Нитяня. Великий старейшина, тихо позвал Вэй Лай. Мохен не ответил, словно погрузился в какие-то далекие воспоминания. Звон сосудов продолжался, поскольку сосуд, который содержал эссенцию крови Нитяня, продолжал подвергаться воздействию роя других сосудов. Однако, как бы сильно они ни били, на несравненно прочных сосудах не появлялось даже мельчайших трещин. Вэй Лай и другие старейшины позвали Мохена еще несколько раз, но он все еще не ответил. Только через некоторое время Мохен вышел из оцепенения. Когда он щелкнул рукавом, многочисленные сосуды полетели обратно к нему и исчезли в манжете, как будто их притягивал какой-то магнит. Сосуд, который содержал эссенцию крови Нитяня, был единственным, что осталось парить в воздухе. Затем Мохен поднес его к ладони и внимательно осмотрел, как будто это было какое-то драгоценное сокровище, которое он не мог позволить себе потерять. Он был очарован каплей крови в сосуде, когда пробормотал что-то, как будто говорил во сне. Только через некоторое время он наконец убрал сосуд. Вэй Лай и остальные четверо старейшин озадаченно уставились на него. «Назначь огромный небесный павильон седьмому сыну звезд», — внезапно сказал Мохен. На лице Вэй Лая промелькнуло удивление. «Огромный небесный павильон. Многие другие смотрят на этот павильон и хотят получить его в обмен на свои очки вклада. Но давно оговорено, что этот павильон не входит в число вещей, которые люди могут получить с помощью своих очков вклада. Даже просьбы других сынов звезд получить его в обмен на очки вклада были отклонены. Это Нитянь, великий старейшина. Нитянь только что подтвердил свой статус седьмого сына звезд. Если мы сейчас отдадим ему огромный небесный павильон, будет ли это уместно?» Синь Цинь и Цзу Гуанья также согласились, сказав, что огромный небесный павильон был слишком особенным. Глава секты сказал, что как бы долго ни пустовал огромный небесный павильон, он не должен быть отдан никому, включая старейшин и сыновей звезд. Это стало условием, известным каждому. За последние 10 тысяч лет его никто не нарушал. «Я сказал, назначь огромный небесный павильон Нитяню», — сказал Мохен с невыразительным лицом. «Я сам поговорю с нашим лидером, когда он вернется». Вэй Лай и остальные выглядели удивленными, но решили не говорить больше ни слова, поскольку Мухен потребовал, чтобы огромный небесный павильон был назначен Нитиню. Это означало, что он подтвердил личность Нитиня как седьмого сына звезд. Кроме того, тебе больше не нужно исследовать родословную Нитиня. Все нормально, приказал Мохен. Этот звездный медальон станет доказательством его статуса седьмого сына звезд. Отдай ему позже. Он протянул Вэйлаю медальон в форме звезды. В нем 100 тысяч очков взноса, добавил Мохен. Янчжань и другие не могли не воскликнуть. 100 тысяч. 100 тысяч в качестве первоначального взноса. Вэйлай тоже был шокирован. Великий старейшина, остальные 6 сыновей звезд были награждены очками первоначального взноса различных сумм, но самой высокой отметкой было всего лишь 50 тысяч. Он только что прибыл и еще не внес никакого вклада в нашу секту. Разве 100 тысяч не слишком много для его первоначального взноса? Если мы это сделаем, боюсь, что другие сыны звезд не обрадуются этому. Последнее слово в оценке сыновей звезд и определении числа их начальных очков вклада остается за мной. Вэйлай и другие старейшины горько улыбнулись, проглатывая то, о чем хотели поспорить. Они задавались вопросом, какую тайну хранила эта капля эссенции крови Нитиня, что заставляло великого старейшину так благоволить к нему. Так как домен небесных границ и домен небесного питона имеют связи с ним, и они географически близки к домену падающих звезд, мы включим их в карту Нитиня и сделаем их его подчиненными доменами. Мохен задумался на несколько секунд, прежде чем добавить: иди поговори с обществом духа пустоты и скажи им, что это мое решение. Вэйлай и другие старейшины все больше смущались. Янчжань не мог не спросить, что такого особенного было в его эссенции крови, что заставило вас сделать так много для него. Еще не время говорить тебе об этом. Мохен слегка помахал им, давая понять, чтобы они уходили. Теперь я хочу побыть один. Хотя Вэйлай и другие старейшины все еще были озадачены, они ушли после того, как он сказал эти слова. После того, как они покинули зал, Мохен достал сосуд, который содержал эссенцию крови Нитиня, и смотрел на него одержимым, глубоким взглядом. Пока он, в этот момент слезы неумолимо катились по его щекам. Глава 922. Властелин всех миров. Глава 922. В фрагментарном звездный город подчиненные остальных 6 сыновей звезд громко жаловались в своих высоких каменных павильонах, что огромный небесный павильон не был назначен никому в течение многих лет, но теперь они отдали его ему. Ему дали 100 тысяч очков первоначального взноса. Наша секта поговорила с обществом духа пустоты и поместила домен падающих звезд, домен небесных границ и домен небесного питона в его распоряжение. В любом случае, каков результат его оценки? Почему великий старейшина так благоволит к нему? Почему наш мастер не был вознагражден так щедро, когда стал сыном звезд? Большинство учеников древнего дворца фрагментарных звезд ничего не знало о том, что Нитянь прошел оценку и был награжден звездным медальоном, огромным небесным павильоном, сотней тысяч очков вклада, доменом небесных границ и доменом небесного питона. Тем не менее, подчиненные 6 сыновей звезд уже узнали эти шокирующие сведения с помощью секретных средств. После нескольких мгновений изумления и выражения своего недовольства, они вышли через порталы в каменных павильонах, которые были назначены сыновьям звезд, чтобы сообщить об этом своим мастерам. Мы должны немедленно сообщить об этом нашему мастеру. Седьмой сын звезд, вероятно, станет сильным противником нашего господина в будущем. Наша секта придает ему слишком большое значение. Огромный небесный павильон был более 100 метров в высоту, с крупномасштабным междоменным порталом в центре зала первого этажа. Портал не использовался уже много лет. На его дне не осталось даже энергетических материалов. В этот момент воинцы древнего дворца фрагментарных звезд, который был хорошо сведущ в пространственной магии, стоял внутри портала, регулируя его магическую формацию и наделяя его координатами для измерения разрушенной земли и домена падающих звезд. К пространственной формации добавились новые детали. После того, как настройка будет завершена, Нитянь сможет телепортироваться в измерение разрушенной земли и домен падающих звезд прямо через него. Старейшина продолжал исследовать формацию, находящуюся в центре портала. Нитянь, однако, ходил из комнаты в комнату с Хуан Цзиньнанем. Огромный небесный павильон имел 12 этажей, каждый из которых состоял из множества пустых каменных комнат. В будущем Нитянь сможет превратить их в резиденции для своих подчиненных и семьи, комнаты для культивации, кладовые для духовных материалов и комнаты для ковки оборудования. Структура потолка огромного небесного павильона была очень похожа на структуру секретных дворцов в домене падающих звезд и измерений разрушенной Земли. Звездная энергия могла быть направлена через потолок из безграничной звездной реки и превращена в падающие клочья звездного света. Кроме того, духовная ци в огромном небесном павильоне была намного богаче, чем в других местах фрагментарного звездного города. Трудно поверить, что они на самом деле дали тебе огромный небесный павильон, удивился Хуан Цзиньнань, прогуливаясь по полу огромного небесного павильона с Нитянем. Даже я кое-что слышал об этом павильоне. Кажется, он пустовал с тех пор, как я стал божественным сыном секты пяти элементов. На протяжении многих лет многие сыновья звезд и старейшины твоей секты, которые внесли значительный вклад и получили миллионы очков вклада, просили об этом здании, но получили отказ. Но ты только что стал сыном звезд, а они подарили тебе огромный небесный павильон. Все определенно будут завидовать. С этими словами Хуан Цзиньнань сделал короткую паузу. Его глаза сияли золотым светом, когда он спросил, что, черт возьми, было результатом твоей оценки. Почему этот старый чудак Мохэн начал придавать тебе такое значение? Нитянь растерянно ответил, все, что я сделал, это дал им каплю моей эссенции крови и ждал снаружи зала. Это не заняло много времени, прежде чем Вэйлай и другие старейшины вышли. После этого мне вручили звездный медальон и сказали, что я получил огромный небесный павильон и 100 тысяч очков первоначального взноса. Кроме того, никто не будет касаться домена небесного питона и домена небесных границ с этого момента, и мне будет разрешено включить их в мою карту своими собственными средствами. Хуан Цзиньнань вздохнул со смешанными чувствами. «Ты такой счастливчик!» В то время как они говорили тихими голосами, эксперт пространственной магии на позднем этапе стадии домена пустоты, на первом этаже откашлялся и крикнул. «Формация скорректирована. С этого момента ты сможешь телепортироваться в измерении разрушенной Земли и домен падающих звезд». Стоя на верхнем этаже, Нитянь посмотрел вниз и выразил свою благодарность. «Ты сын звезд. Твой звездный медальон содержит достаточно очков вклада для меня, чтобы соединить этот портал с порталами телепортации в домене небесного питона и домене небесных границ». В голосе этого человека не было ни смирения, ни высокомерия. «Установление каждого соединения обойдется в 50 тысяч пунктов. Подумай об этом». Нитянь был ошеломлен. «Потребуется 50 тысяч очков пожертвований, чтобы соединить один домен с огромным небесным павильоном». Старейшина с улыбкой кивнул. «Если тебе понадобятся мои услуги, найди меня. Меня зовут Кан Чжишен». С этими словами он повернулся и ушел. Хуан Цзиньнань улыбнулся. 50 тысяч очков вклада для установления соединения с другим доменом на самом деле справедливая плата. Ведь не так-то просто найти людей, которые могут выполнять такую работу, и им придется самим собирать все необходимые материалы и тратить на это время. Нитянь нахмурился, не говоря ни слова. К этому моменту он уже осознал важность своих очков вклада. Даже будучи сыном звезд, он должен был полагаться на свои очки вклада в обмен на духовные инструменты, духовные материалы и лекарственные пилюли из древнего дворца фрагментарных звезд. Кроме заклинаний в павильоне записи, все остальные ресурсы ему придется зарабатывать самому. Имея 100 тысяч очков вклада, он мог бы получить 2 духовных инструмента уровня связующих души с павильона инструментов, или 3, если духовные инструменты не были бы в оптимальном состоянии. С таким же количеством пунктов вклада он мог бы получить большое количество лекарственных таблеток, которые помогли бы с его культивированием от павильона таблеток. Павильон материалов был снабжен всеми видами духовных материалов, включая высококачественное мясо духовных зверей. 100 тысяч очков вклада позволит ему взять большое количество материалов. Он ненадолго задумался, а затем решил не тратить свои очки вклада на то, чтобы связать это место с доменом небесного питона и доменом небесных границ. В конце концов, он все еще может обратиться к Чжао Шаньлингу за этим. Скоро новость о том, что ты станешь седьмым сыном звезд, распространится по всей звездной реке, сказал Хуан Цзиньнань. К тому времени не только воины ци из могущественных человеческих доменов узнают твое имя, но и аутсайдеры тоже. На тебя обратят внимание по всей звездной реке. Затем он улыбнулся. Хорошо, сейчас я возвращаюсь в свою секту, но планирую исследовать другую область. Тебе интересно? Нитянь был удивлен. Хочешь, чтобы я отправился с тобой? Да, мои люди нашли невостребованный домен, где они обнаружили живых существ», — ответил Хуан Цзиньнань. «Хотя мы еще не построили там портал, мы уверены, что домен богат ресурсами. Я уверен, что они окажут большую помощь, если ты захочешь создать свою собственную фракцию». Нитянь ненадолго задумался, прежде чем сказать: «Сначала я должен вернуться в домен падающих звезд и проверить ситуацию в домене небесного питона». Хуан Цзиньнань кивнул. «Понимаю, не торопись, мне также нужно время на приготовление». После этого Хуан Цзиньнань ушел и вернулся в гостевую резиденцию, которую ему предоставил древний дворец фрагментарных звезд. Там он встретился со своими подчиненными и вернулся в секту пяти элементов. После того, как он ушел, Нитянь подумал, что сначала он отправится обратно в домен падающих звезд, а затем в домен небесного питона, чтобы увидеть, было ли отбито вторжение аутсайдеров. Огромный небесный павильон теперь принадлежал ему, и этот масштабный междоменный портал был скорректирован должным образом, что позволило ему телепортироваться обратно во дворец в домене падающих звезд без каких-либо транзитов. Вскоре магическая формация была активирована. Через несколько мгновений он появился во дворце в домене падающих звезд. К его удивлению, ворота дворца, которые мог открыть только он, были широко открыты. Стоя посреди зала, он мог видеть Цибайлу и других экспертов, которые собрались у портала перед дворцом. Встревоженная пространственными колебаниями, исходящими от портала, Донгли вышла из одной из каменных комнат. За ней по пятам следовала черная как смоль черепаха. Она, казалось, была рада видеть его и возбужденно подбежала к нему. Мощная темная энергия и аура плоти хлынули наружу, когда черепаха прыгнула к нему. Пораженный черепахой, Нитянь упал на пол. После того, как он снова твердо встал на ноги, он обнаружил, что черепаха с любовью трется о его ладонь. Нитянь почувствовал близость и посмотрел на черепаху, как будто они были как-то связаны. В то же время он был удивлен, что такая маленькая черепаха была настолько тяжелой и твердой, что чуть не сбила его с ног. «Вот эта штучка была в том черном яйце», — сказала Донгли с сияющей улыбкой на лице. «Это черная черепаха, она родилась сразу на седьмом уровне». «Седьмой уровень», — воскликнул Нитянь, выглядя ошеломленным. Он все еще помнил алую птицу, которую встретил у колодцев фортуны на поле битвы. Как могущественные древние животные, алые птицы рождались только на шестом уровне. Если эта черная черепаха родилась на седьмом уровне, то она либо принадлежала к древнему виду животных, который был даже более мощным, чем алая птица, либо это был гибрид. «Ха-ха-ха, да», — Донгли улыбнулась, как распустившийся цветок, но она еще не стабилизировалась. Чтобы стабилизироваться, ей нужно будет потреблять большое количество мяса духовных зверей. Несмотря на свои размеры, она съедает несколько сотен килограммов мяса каждый день, и все мясо, которое я давала, было взято у духовных зверей пятого или шестого уровня. Я даже не знаю, как он может есть так много. На лице Донгли появилась яркая улыбка. Глава 923. Властелин всех миров. Глава 923. Нитянь посмотрел вниз на черную как смоль черепаху, которая излучала темную энергию, и спросил с озадаченным лицом: «Что ты знаешь об этой черной черепахе?» Улыбка постепенно исчезла с лица Донгли, когда она сказала: «На самом деле, я тоже мало знаю о ней. Я узнала название только после того, как между нами возникла душевная связь. Я провела довольно много времени, изучая секту звероводов, читая записи о всех видах духовных зверей, но я никогда не читала об этой черной черепахе». Нитянь был ошеломлен. Немного поразмыслив, он бросил взгляд на открытые каменные ворота и спросил: «Что с воротами?» «Они открылись сами по себе не так давно», — ответила Донгли. «Сами по себе?» Нитянь на мгновение побледнел, подозревая, что Ян Чжань открыл их раньше, когда пришел исследовать его. «Ты видела кого-нибудь, пока была здесь?» Донгли покачала головой. «Нет». Прежде чем он успел задать еще один вопрос, Донгли спросила: «Ты добрался до штаб-квартиры древнего дворца фрагментарных звезд?» Нитянь усмехнулся. «Я этим и занимался. Я уже завоевал их признание и стал седьмым сыном звезд». Пребывая вне себя от радости, Донгли воскликнула: «Это потрясающе!» Пока они говорили, Нитянь вышел через открытые каменные ворота. Цибайлу, Цзун Чжэн и многие другие специалисты из домена падающих звезд все еще были собраны у портала, который вел в измерение Мальстрема. Даже Лэйтинь Ци был среди них. Все взгляды устремились на Нитяня, как только он вошел в каменные ворота. Цибайлу был очень взволнован, когда он воскликнул: Нитянь, древний дворец фрагментарных звезд подтвердил твой статус, только если древний дворец подтвердит статус Нитяня как сына звезд. Между древним дворцом фрагментарных звезд и доменом падающих звезд возникнет реальная связь. Как только они присоединятся к древнему дворцу, аутсайдерам и могущественным экспертам из соседних доменов придется дважды подумать, прежде чем предпринимать какие-либо шаги против домена падающих звезд. Древний дворец станет их самой сильной опорой, и им не придется беспокоиться о вторжении. С улыбкой Нитянь сказал, все прошло хорошо. Услышав эти слова, все пришли в восторг, как будто внезапно увидели безопасное и светлое будущее. «Великий старейшина Юэйнси хочет видеть тебя», — сказал Лэйтинцы. Нитянь кивнул. «Сначала я нанесу визит в домен Небесного Питона и изучу ситуацию там. После этого я встречусь с ним в домене Небесных Границ». «Конечно», — Лэйтинцы поклонился и ушел, как будто он хотел сообщить секте Божественного Пламени о возвращении Нитяня, и что он стал седьмым сыном звезд. «Домен Небесных Границ». Пробормотал Нитянь с обеспокоенным выражением лица. «Думаю, все остальные не будут проблемой, но патриарха чистого неба не так-то легко будет убедить. В настоящее время он находится на вершине стадии домена пустоты, всего в шаге от стадии домена святости, и он всегда был высокомерным и непослушным человеком. Я сомневаюсь, что он согласится стать моим подчиненным». Цыбайлу, Цзунчжэн и другие эксперты слышали каждое его слово. Цыбайлу не мог не спросить. «Нитянь, ты говоришь, что хочешь сделать патриарха секты Чистого Неба своим подчиненным?» Нитянь слегка улыбнулся и сказал, «Древний дворец фрагментарных звезд уже поместил домен падающих звезд, домен небесных границ и домен небесного питона в мое подчинение. Однако они не будут ничего делать для меня. Мне придется убедить их стать моими подчиненными доменами самостоятельно». Услышав это, все эксперты ахнули от шока. Выражение лица Цзунчжэна замерцало, когда он спросил, «Ты только что стал сыном звезд, и они дали тебе три домена». Другие эксперты тоже воскликнули с недоверием. Целых три домена, включая их многочисленные измерения и бесчисленные ресурсы культивирования. «Я не могу поверить, что сын звезд пользуется таким статусом в древнем дворце. Неудивительно, что это одна из самых древних человеческих фракций». Нитянь решил заняться делами и спросил, «Вы знаете, где находится Чжао Шаньлинг? Он вернулся вскоре после твоего ухода», — сказал Цыбайлу. «Он телепортировался в домен Небесного Питона через этот самый портал и убил Син Лифена из клана Син. Он внес изменения в этот портал, чтобы люди могли телепортироваться в измерение Мальстрема через него. Он также сказал нам продолжать охранять этот портал и уничтожить его, если аутсайдеры или воины Ци из домена Небесного Питона вторгнутся через него, чтобы домен падающих звезд не погрузился в беспорядок». Выражение лица Нитяня слегка дрогнуло. «Значит, он все равно пошел туда. Он знал, что люди из общества Духа Пустоты, должно быть, уже прибыли в домен Небесного Питона. Главная цель их поездки в домен Небесного Питона заключалась в захвате Чжао Шаньлинга и его возвращении в штаб-квартиру общества Духа Пустоты. Поскольку Чжао Шаньлинг вернулся в домен Небесного Питона и убил Син Лифена там, он, должно быть, привлек внимание тех людей из общества Духа Пустоты. С этой мыслью он вошел в портал и без колебаний сказал, «Телепортируй меня в домен Небесного Питона». Цыбайлу и другие эксперты выразили желание поехать с ним. «В этом нет необходимости», — сказал Нитянь успокаивающим тоном. «Это путешествие в домен Небесного Питона должно быть безопасным. Я иду туда только для того, чтобы поговорить с людьми из общества Духа Пустоты. Если не будет казусов, то аутсайдеры вскоре выведут свои силы, положив конец кризису в домене Небесного Питона». На лицах у всех отразилось замешательство. Они не знали, что древний дворец фрагментарных звезд уже связался с обществом Духа Пустоты. Так как они поместили домен Небесного Питона под именем Нитяня, было вполне естественно, что они не позволят аутсайдерам создавать хаос и оставлять шрамы на лице домена. Не давая им подробных объяснений, Нитянь вошел в портал, и формация была активирована. Время, которое потребовалось, чтобы телепортировать его из измерения раскола пустоты в измерение Мальстрема, было намного короче, чем фрагментарный звездный город. Вскоре Нитянь появился на нижнем этаже каменного павильона, который секта Божественной Печати назначила ему. Как только он это сделал, он проницательно почувствовал, что в измерении Мальстрема теперь было довольно много ауры плоти. Поскольку ауры плоти были довольно слабыми, это означало, что люди-воины возвращались в измерение Мальстрема, которое ранее было оставлено. Воин глубинной стадии, одетый в одежды секты божественной печати, казалось, ждал у портала. Увидев Нитяня, его глаза загорелись, и он поспешно спросил: «Ты Нитянь?» «Да», — ответил Нитянь. Мужчина радостно закричал во все горло: «Нитянь здесь!» В следующий момент Мэнли вылетел из самого высокого каменного павильона, который принадлежал секте божественной печати. Обезумев от радости, Мэнли воскликнул: «Наконец-то ты здесь, Нитянь! Как все прошло? Ты добрался до штаб-квартиры древнего дворца?» Нитянь улыбнулся: «К счастью, добрался. Теперь я официально седьмой сын звезд. Это потрясающе!» — воскликнул Мэнли в приподнятом настроении. «Этот Чжао Шаньлинг, который, как и ты, тоже из домена падающих звезд, убил Син Лифена в измерении коричневых облаков 7 дней назад с помощью своего особого пространственного духовного инструмента и заклинания. Но после этого некоторые воины Ци из других доменов позарились на него. Похоже, они тоже специалисты по пространственной магии, и теперь они повсюду ищут Чжао Шаньлинга». Услышав это, Нитянь понял, что иностранные воины Ци, о которых говорил Мэнли, были учениками общества Духа Пустоты. Его удивило то, что Чжао Шаньлинг на самом деле смог убить Син Лифена. «Какова ситуация в домене Небесного Питона?» — спросил Нитянь. Чжао Шаньлинг хорошо разбирался во всех видах пространственной магии, и он обладал пагодой Духа Пустоты. Если он уйдет в Звездную Реку, то людям из общества Духа Пустоты будет нелегко найти его. Он беспокоился о том, что аутсайдеры могут продолжать опустошать домен Небесного Питона. Домен Небесного Питона теперь принадлежал ему, поскольку секта Божественной Печати, самая могущественная местная секта, выразила желание стать его подчиненной сектой. Домен Небесного Питона уже можно было считать частью его карты. Если аутсайдеры продолжат грабить его домен и убивать его людей, это будет большой потерей для него. «Не так давно аутсайдеры каким-то образом вывели свои войска», — сказал Мэнли. «Их древние звездолеты уплыли из нашего домена вскоре после того, как прибыли чужеземные воины Ци. До этого наша штаб-квартира в измерении божественной печати была на грани прорыва под совместной атакой демонов и фантомов. Но когда мы уже собирались сдаться, они просто отступили». Нитянь продолжал спрашивать о точном времени отступления аутсайдеров и понял, что это произошло вскоре после его разговора с Вейлаем в древнем дворце фрагментарных звезд. Поэтому он был убежден, что отступление аутсайдеров было результатом общения Вейлая с обществом Духа Пустоты. «Как обстоят дела с сектой Золотых Просторов и сектой Горы Тысячи Мечей?» — спросил Нитянь. Мэнли вздохнул. «Секта Горы Тысячи Мечей понесла ужасные потери. Они самые большие жертвы вторжения аутсайдеров. Но, как и мы, секта Золотых Просторов потеряла лишь несколько своих подчиненных измерений. Их штаб не пал под волнами жестоких атак. Они преодолели кризис и сохранили свою силу». «Что-нибудь слышно о моей старшей боевой сестре?» — спросил Нитянь. «Да, она появилась в измерении коричневых облаков, когда Чжао Шаньлинг убил Син Лифена». С этими словами Мэнли внезапно понизил голос. «Я получил сообщение, что иностранные воины Ци также уделяют ей пристальное внимание. Однако, ее даже сложнее отследить, чем Чжао Шаньлинга. Похоже, никто из них не нашел ее следов». Нитянь вздохнул с облегчением. «Не могли бы вы подождать минутку, пока я сообщу нашему лидеру о твоем прибытии?» — торжественно спросил Мэнли. «Секта Золотых Просторов тоже придет к тебе. Мы подозревали, что уход аутсайдеров как-то связан с тобой. Это правда?» «Именно». Нитянь не отрицал этого. Затем Мэнли ушел в спешке, чтобы доставить информацию. Несколько часов спустя лидеры секты Божественной Печати и секты Золотых Просторов прибыли в измерение Мальстрема вместе с экспертом стадии домена святости из секты Горы Тысячи Мечей, который был серьезно ранен великим патриархом костяных гигантов. Глава 924. Властелин всех миров. Глава 924. В штаб-квартире секты Божественной Печати в измерении Мальстрема Цзин Фэйн, глава секты Божественной Печати, Чжай Минди, глава секты Золотых Просторов, и Цуань Цзэсюань, глава секты Горы Тысячи Мечей, собрались в просторном зале. За каждым из них стояла горстка экспертов стадии домена пустоты. Все трое были на раннем этапе стадии домена святости. Однако, по сравнению с двумя другими, аура Цуань Цзэсюань оказалась несколько слабее. Он полностью исчез с тех пор, как был тяжело ранен великим патриархом костяных гигантов, который пребывал на 9 уровне. Никто не знал, где он был. Он не появлялся все то время, пока аутсайдеры опустошали домен небесного питона. Даже их штаб попал в руки аутсайдеров. Секта горы тысячи мечей понесла наибольшие потери от вторжения аутсайдеров. Только когда аутсайдеры вывели свои войска, он вернулся в их штаб. Однако духовные материалы и таблетки, вместе со всеми ценностями, которые они накопили за тысячи лет, уже были разграблены аутсайдерами. Слава секты горы тысячи мечей резко упала. Будучи главой секты, Цуань Цзысюань даже с трудом удерживал силу своего раннего этапа стадии домена святости. Позже, Нитянь вернулся в измерение Мальстрема. После того, как Мэнли сообщил всем сторонам, что древний дворец фрагментарных звезд уже поместил домен небесного питона под владение седьмого сына звезд, он также пришел в измерение Мальстрема. В этот момент Цзин Фиэн объяснял ситуацию всем присутствующим. Однако, прежде чем он успел закончить, Цуань Цзысюань прервал его. С неприязнью в глазах, он посмотрел на Нитяня и сказал: «У меня есть несколько вопросов, на которые, я надеюсь, ты сможешь ответить. Пожалуйста, старейшина», — сказал Нитянь. До своего возвращения он уже получил общее представление о правилах древнего дворца фрагментарных звезд через Хуан Цзиньнаня и Таа Цзиня. Несмотря на то, что сыны звезд пользовались особыми статусами в древнем дворце, они не получали большой помощи от своей секты, когда они наращивали свою силу. Вместо того, чтобы использовать ресурсы секты, они должны были бы полагаться на себя. Древний дворец фрагментарных звезд рассматривал сыновей звезд как своих будущих лидеров, поэтому они не выращивали их в оранжерее и не обеспечивали им дополнительный уход. Именно по этой причине они не стали бы приглашать могущественных экспертов, которые помогли бы ему завоевать преданность великих фракций в домене небесного питона или в домене небесных границ. Древний дворец фрагментарных звезд только распространил слух о том, что они назначили домен небесного питона и домен небесных границ Нитяню, чтобы могущественные домены в их окружении держали свои руки подальше от них. Многие внешние силы также дважды подумают, прежде чем вторгнуться в эти домены. Однако Нитянь должен был полагаться на себя, чтобы убедить основные секты в этих двух доменах стать его подчиненными. Победа над этими сектами с его личной харизмой после того, как древний дворец фрагментарных звезд устранил внешние препятствия для него, также будет свидетельством его способностей. Если он не сумеет подчинить себе эти два домена после того, как древний дворец фрагментарных звезд заложит для него основу, это будет большой потерей лица. С другой стороны, Цзин Фиэн, Чжай Минди и Цуань Цзысюань были экспертами раннего этапа стадии домена святости. Если бы он смог завоевать их доверие, это не только доказало бы его личное влияние и харизму, но и его репутация в древнем дворце также поднялась бы на совершенно новый уровень. Поэтому Нитянь не напускал на себя вид, когда сталкивался с этими экспертами. Вместо этого он вел себя довольно скромно. «Есть девушка по имени Пэй Цици и мужчина по имени Чжао Шаньлинг», сказал Цуань Цзысюань с гневом в глазах. «Они из домена падающих звезд», Нитянь кивнул и невозмутимо сказал. «Верно». Цуань Цзысюань сделал все возможное, чтобы подавить свой гнев, когда спросил: «Каковы твои отношения с ними?» «Очень хорошие», ответил Нитянь, глядя прямо в глаза Цуань Цзысюаню. «Хорошо, очень хорошо», сказал Цуань Цзысюань с холодной улыбкой. «Я получил известие, что вторжение аутсайдеров имеет отношение к ним двоим. Эта девушка по имени Пэй Цици, кажется, получила что-то очень мощное на поле битвы. Аутсайдеры боялись, что оно окажется в руках общества духа пустоты, и поэтому они вторглись в наш домен, чтобы забрать эту вещь. Что касается Чжао Шаньлинга, то он разгневал общество духа пустоты и сказал им, что он из домена небесного питона. Эти двое были главной причиной, по которой наш домен должен был пройти через это бедствие». С этими словами Цуань Цзысюань глубоко вздохнул, горе заполнило его лицо. «Из-за них наш штаб был разрушен, и тысячи наших учеников были убиты костяными гигантами. Даже ресурсы культивирования, которые мы накапливали тысячи лет, теперь находится в руках этих костяных гигантов. Многие из наших подчиненных измерений были погружены в полный хаос. Многие из наших подчиненных были уничтожены, и их тела были отправлены на кладбище костяных гигантов. Не будет преувеличением сказать, что наши секты и те, кто цеплялся за нас, прошли через ад из-за этих двоих». Каждое слово, вылетевшее из рта Цуань Цзысюаня, было холодным как лед. «Если бы ты не был сыном звезд древнего дворца, я бы так просто с тобой сейчас не разговаривал. Теперь ты хочешь, чтобы моя секта присягнула тебе на верность и стала твоей подчиненной фракцией, и не мечтай». С этими словами Цуань Цзысюань вскочил на ноги и вылетел из просторного зала с единственными оставшимися сильными экспертами своей секты. Нитянь нахмурился. Увидев это, Цзин Фиэн откашлялся и повернулся к Чжай Минди из секты Золотых Просторов с вымученной улыбкой. «Брат Чжай». Чжай Минди слегка покачал головой и вздохнул. Хотя слова Цуань Цзысюаня были немного суровы, он был на самом деле сказал правду. Пейцицы Чжая Шаньлинг были главной причиной этого вторжения аутсайдеров. Из-за них многие наши измерения попали в руки аутсайдеров. Даже наш штаб едва пережил длительную осаду демонов. Многие из наших подчиненных фракций были уничтожены аутсайдерами. В этой ситуации, если мы решим последовать за седьмым сыном звезд, я не только подведу свой народ, но и возненавижу себя за это. Затем он повернулся к Нитяню и сказал с несколько извиняющимся выражением: «Секта Золотых Просторов решает остаться независимой». С этими словами он также поднялся на ноги и покинул дворцовый зал вместе с Ву Юн и другими экспертами из секты Золотых Просторов. Внезапно, эксперты из секты Божественной Печати стали единственными, кто все еще был в зале. Выглядя довольно удивленным, Цзин Фиэн сказал: «Наша секта уже достигла согласия следовать за тобой. Просто если секта Горы Тысячи Мечей и секта Золотых Просторов откажутся сделать это, домен Небесного Питона не будет по-настоящему твоим. Секта Божественной Печати не понесла непоправимых потерь в этом бедствии, и Дуань Шиху, которого они считали своим будущим, был очень близок к Нитяню. Кроме того, когда Цзин Фиэн понял, что они не смогут пережить вторжение аутсайдеров, полагаясь только на себя, он уже передал Нитяню через Цзин Роу и Дуань Шиху, что пока Нитянь может спасти домен Небесного Питона от аутсайдеров, секта Божественной Печати будет готова стать его подчиненной сектой. Нахмурив брови, Мэнли сказал низким голосом: «На самом деле, мы говорили с сектой Золотых Просторов, когда их штаб подвергся непрерывному нападению демонов, и они согласились следовать за тобой, если ты сможешь получить помощь от Древнего Дворца. Но по какой-то причине, они вдруг узнали все о Пейцице и Чжао Шаньлинге. После того, как аутсайдеры отвели свои силы, они изменили решение. Это действительно странно», — вмешался Дуань Шиху. «Мы даже не знаем, кто такая Пейцици и кто такой Чжао Шаньлинг», — Цзин Роу чувственно сказала. «Кажется, какие-то внешние силы вмешались в это». Нитянь был ошеломлен. «Внешние силы? Возможно, кто-то или какая-то фракция не хочет, чтобы ты захватил домен Небесного Питона, поэтому они намеренно создали для тебя препятствия». Цзин Роу выразилась яснее. «Если секта Горы Тысячи Мечей и секта Золотых Просторов откажутся следовать за тобой, даже если ты получишь разрешение Древнего Дворца, ты не будешь по-настоящему владеть доменом Небесного Питона». После короткой паузы она добавила: «Я подозреваю, что то же самое могло произойти и в домене Небесных Границ». Лицо Нитяня постепенно опустилось, он также почувствовал что-то подозрительное. «Может быть, это общество Духа Пустоты? Они узнали, что Чжао Шаньлинг и Пейцицы вышли из домена падающих звезд, поэтому они сделали это, чтобы навредить мне». Пока он был погружен в свои мысли, пришли еще плохие новости и прервали его. Юэ Инси из домена Небесных Границ принес известие, что 5 главных сект и 3 главных клана в домене Небесных Границ также получили известие, что Древний Дворец Фрагментарных Звезд назначил их домен ему. Секта Чистого Неба и секта Трех Мечей уже ясно дали понять, что они не последуют за Нитянем. Секта Трех Мечей имела глубокие связи с сектой Горы Тысячи Мечей. Его не удивило, что они приняли такое решение после отказа Цуань Цзысюаня. Патриарх Чистого Неба из секты Чистого Неба был высокомерным человеком. Он делал все, что хотел, пребывая в домене Небесных Границ. Было понятно, что он не подчинится. Между тем, секта Чистого Неба была самой могущественной сектой в домене Небесных Границ. Если бы Нитянь не смог убедить их, даже несмотря на разрешение Древнего Дворца, он не смог бы назвать себя владельцем домена Небесных Границ. Секта Горы Тысячи Мечей, секта Золотых Просторов, секта Чистого Неба и секта Трех Мечей. Все эти секты четко обозначили свою позицию и распространили информацию о своем решении. Внутренне вздохнул Нитянь. Глава 925. Властелин всех миров. Глава 925. На самом деле людям было не так просто выбирать, за кем следовать. Каким бы могущественным ни был Цзин Фиэн, глава секты Божественной Печати, он неизбежно столкнется со всеми видами сложных задач на своем расширенном пути совершенствования, включая духовные заклинания, ресурсы и внешние угрозы. Если бы он решил присоединить свою секту к Сыну Звезд, а Сын Звезд построил бы свою силу достаточно быстро, тогда он смог бы получить более продвинутые заклинания и ресурсы от Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Когда Сын Звезд поднимется до определенного уровня, он сможет помочь ему справиться с хлопотами. Многие изысканные заклинания и духовные материалы, которые могли бы принести пользу экспертам стадии домена святости, можно было найти только в древних фракциях людей, таких как Древний Дворец Фрагментарных Звезд. Только после того, как сила Сына Звезд возрастет до определенной степени, он сможет защитить домен Небесного Питона от всех внешних угроз. Конечно, все это было построено на предпосылке, что Сын Звезд обладал такими способностями. Даже для Сыновей Звезд талант сильно различался. Только один из них сможет подняться на вершину и стать повелителем звезд. Сыновья Звезд могли даже умереть в начале пути. Если секта поставит все на Сына Звезд, который в конечном итоге станет повелителем звезд, то все его подчиненные фракции выиграют от этого. Например, был домен начального уровня, который поклялся в верности нынешнему повелителю звезд, когда он только стал Сыном Звезд. С его помощью этот домен начального уровня уже превратился в домен высшего уровня. Его площадь увеличилась более чем в 10 раз. Те, кто пошел на эту авантюру, быстро продвинулись в своем развитии. Многие из них перешли на стадию домена святости и стали самыми надежными помощниками нынешнего повелителя звезд. Между тем, некоторые домены поставили все на сыновей звезд, которые преждевременно умерли. После смерти сыновей звезд эти домены были поглощены другими сыновьями звезд. Мало того, что их сила не улучшилась, но они фактически входили в упадок. Таким образом, это была большая авантюра, которая заключалась в столь сложном выборе. Если они сделают правильный выбор, то выиграют во всех отношениях. Их домены будут расширяться, их секты получат известность. Даже их собственные базы культивирования взлетят в небо. Но если они проиграют, то, скорее всего, будут сожраны другими сыновьями звезд, потеряв всякое внимание и войдут в длительный упадок. Когда новорожденный Сын Звезд, как Нитянь, который не поднялся до определенного уровня, хотел сформировать и создать свою собственную фракцию, он должен был полагаться на свою личную харизму, чтобы убедить людей в своем неограниченном потенциале и в том, что даже если он не станет следующим повелителем звезд, то он сможет управлять большой территорией в Звездной реке. У Нитяня была головная боль из-за того, что секта Горы Тысячи Мечей, секта Золотых Просторов, секта Чистого Неба и секта Трех Мечей решили остаться независимыми. Если эти четыре великие фракции откажутся присягнуть ему на верность, даже несмотря на то, что Древний Дворец поместил под его именем домен Небесного Питона и домен Небесных Границ, у него не будет ничего, кроме формального статуса. Вскоре в этих двух доменах распространились слухи о новых открытиях. Ходили слухи, что через оценку, Древний Дворец узнал, что Нитянь практиковал несколько сил одновременно. Он не только практиковал звездную магию, но он также практиковал древесные заклинания и энергию пламени, и сформировал их соответствующие ядра. Это означало, что было маловероятно, что Нитянь сможет отказаться от энергии пламени и древесной энергии. Однако продолжительность жизни людей была ограничена. Практика нескольких типов магии одновременно означала, что скорость, с которой он продвигался в культивировании, будет намного медленнее, чем скорость тех, кто практиковал только звездную энергию. Как седьмой сын звезд, Нитянь начал последний. Теперь, когда он также практиковал энергию пламени и древесную энергию, многие пришли к выводу, что он никогда не сможет достичь пика развития звездной энергии и войти на стадию домена божественности. Если это не изменится, не говоря уже о том, чтобы стать следующим повелителем звезд, он, скорее всего, станет самым слабым сыном звезд, достигнув конца своей жизни и канув в лету. Такие слухи распространялись как сорняки в домене Небесного Питона и в домене Небесных Границ. Из-за этого даже секта Божественной Печати, которая открыто выразила свою решимость следовать за Нитянем, начала расходиться во мнениях изнутри. Некоторые утверждали, что талант Нитяня к самосовершенствованию был недостаточно высок для того, чтобы он поднялся на видное место, и что был хороший шанс, что он умрет преждевременно. В домене Небесных Границ, клан Чу, клан Гуань и клан Цзянь, которые изначально решили следовать за Нитянем, также начали сомневаться. Только секта Божественного Пламени, секта Звероводов и секта Горы Блаженства, которые имели особые связи с Нитянем, не изменили своего мнения. Результаты оценки Нитяня в Древнем Дворце должны были быть секретом, хотя это и не было важным. Кроме того, было значительное расстояние между измерением фрагментарных звезд и этими двумя доменами. Удивительно, что слух об этом распространился так быстро. Цзин Фиэн и многие другие из секты Божественной Печати подозревали, что кто-то сделал это, чтобы подорвать репутацию Нитяня. Если в этих двух доменах после того, как Древний Дворец назначил их ему, было много противоположных голосов, то это доказывало, что он не был компетентным сыном звезд. Вскоре из домена Небесных Границ пришли новые новости. Они были из секты Божественного Пламени. По их словам, Фан Кай и его люди столкнулись с древним звездолетом секты Небесного Льда на пути к домену Небесных Границ. Фан Кай, Чжао Лафен, Лэй Чжэнью и другие были заключены в тюрьму и возвращены в штаб-квартиру секты Небесного Льда в домене Бесконечного Снега. Было известно, что Фан Кай и те, кто был с ним, были из домена падающих звезд, и что они поклялись Нитяню перед выходом на поле битвы. Почти все знали, что Фан Кай был подчиненным Нитяня, седьмого сына звезд. Заключив их в их штаб-квартире, эти воины Ци из домена Бесконечного Снега нанесли Нитяню пощечину. Однако вскоре после того, как он узнал об этом неожиданном событии, слух о нем вскоре распространился на домен Небесного Питона и домен Небесных Границ, как будто кто-то решил заставить его потерять репутацию. Секта Небесного Льда из домена Бесконечного Снега. Холодно сказал Нитянь. Он все еще помнил, как попал в засаду группы воинов Ци из домена Бесконечного Снега, когда он впервые вошел в кровавую могилу. Эти воины Ци были язвительными и безжалостными, но так как они не были достаточно сильны, Нитянь и девушки убили их всех. Он не ожидал, что столкнется с новой провокацией со стороны секты Небесного Льда после возвращения с разрушенного поля битвы. «Это очень странно», — сказал Цзин Фиэн, нахмурив брови. «Домен Бесконечного Снега недалеко от домена Небесного Питона. Должно быть, они обратили пристальное внимание на наш домен, когда на нас напали аутсайдеры, и все пошло наперекосяк. Когда весть о тебе распространилась по домену Небесного Питона, люди из секты Небесного Льда тоже должны были узнать о тебе. Итак, если они знали, что Фан Кай и другие были из домена падающих звезд, который Древний Дворец Фрагментарных Звезд давным-давно дал тебе, почему они все еще осмелились заключать в тюрьму твоих людей? Как и мы, домен Бесконечного Снега независим, за ним не стоят древние силы. В обычной ситуации у них никогда не хватило бы наглости обидеть кого-то вроде тебя». Лицо Нитяня помрачнело, он молчал. Цзин Фэйин вздохнул и добавил: «У меня сильное чувство, что кто-то все это время подрывал твою репутацию. Все знают, что Фан Кай и те, кто с ним, твои люди. Так вот, они были заключены в тюрьму секты Небесного Льда. Если ты не освободишь их в ближайшее время, клан Цзянь, клан Гуань и клан Чу, которые в настоящее время находятся на перепуте, скорее всего, предпочтут остаться независимыми. Даже многие в моей секте забеспокоились, узнав, что ты практикуешь несколько типов магии одновременно, и посоветовали пересмотреть свои взгляды. Они также слышали, что Древний Дворец Фрагментарных Звезд не пошлет могущественных экспертов, чтобы помочь новорожденным сыновьям звезд исправить положение. Поэтому они думали, что даже если мы решим остаться независимыми, как секта Горы Тысячи Мечей и секта Золотых Прастров, Древний Дворец Фрагментарных Звезд не заставит нас. Все может выйти из-под контроля, если ты в ближайшее время не освободишь Фан Кая и остальных. Патриарх Снежного Пика из секты Небесного Льда находится на среднем этапе стадии домена святости. Кроме него, есть еще один воин секты Небесного Льда, который находится на раннем этапе стадии домена святости. Даже если четыре эксперта стадии домена святости объединятся против секты Небесного Льда, мы не сможем победить, не говоря уже о том, что двое из нас откажутся следовать за тобой. Цзин Фэйин казался глубоко обеспокоенным за Нитяня. У Нитяня также было чувство, что невидимая рука создавала ему проблемы, разрушая его моральный дух и мешая ему захватить домен Небесных Границ и домен Небесного Питона. Кто бы это мог быть? Люди из Общества Духа Пустоты или кто-то из Древнего Дворца? Глава 926. Властелин всех миров. Глава 926. Нитянь не ожидал, что он окажется под таким давлением после того, как станет седьмым сыном звезд. Раньше он был совсем один, у него не было столько забот и сомнений. Теперь внезапно к нему присоединились такие могущественные секты, как секта Божественной Печати, секта Божественного Пламени, секта Звероводов и секта Горы Блаженства. Целый домен падающих звезд, домен небесных границ и домен небесного питона были предоставлены в его распоряжение. Он вдруг почувствовал небывалое давление на своих плечах. Помимо этого, кто-то подрывал его репутацию и пытался помешать ему расти как сыну звезд. «Несмотря ни на что, ты должен совершить путешествие в домен бесконечного снега», — сказал Цзинфиен торжественным тоном. «Неважно, насколько они дерзки, поскольку ты сын звезд, они не посмеют сделать ничего против тебя. Тебе лучше поговорить с патриархом секты Небесного Льда и постараться вернуть Фанкая и остальных живыми. Если ты не пойдешь, люди подумают, что ты боишься секты Небесного Льда, и что тебя не волнует жизнь твоих подчиненных. Если это произойдет, кланы и секты, находящиеся в пределах домена небесных границ, еще больше отдалятся от тебя». Нитянь обдумал этот вопрос и вскоре принял решение. «Я отправлюсь в домен бесконечного снега». После смерти Син Лифена, люди из общества Духа Пустоты были направлены на поиск Чжао Шаньлинга и Пэй Цици, поэтому они еще не подошли к нему. На самом деле, это была хорошая новость, что даже могущественные эксперты из общества Духа Пустоты не смогли выследить их обоих. «Судя по всему, пока они в безопасности, я пойду с тобой в домен бесконечного снега», — сказал Цзинфиен, выглядя так, словно у него уже был план. «Но я буду прятаться всю дорогу. Я верю, что смогу узнать правду, делая это». С удивленным выражением лица, Нитянь спросил: «Какая правда?» Глаза Цзинфиена загорелись, когда он сказал: «Я подозреваю, что на пути в домен будут попадаться люди. Если кто-то действительно стремится подорвать твою силу и репутацию, они смогут организовать для тебя засаду из воинов-изгоев или охотников. Твои нормальные конкуренты, обладающие властью, скорее всего, будут опасаться твоего статуса и откажутся делать такие опрометчивые вещи самостоятельно. Однако охотники дрейфуют по звездной реке без определенного места жительства. Ими можно легко манипулировать, заставив напасть на тебя. Это не редкость, что они грабят древние звездолеты, которые путешествуют между различными доменами». Выражение лица Нитяня слегка дрогнуло, услышав это. После этого Цзинфэйн сделал секретные приготовления ко всему для этой поездки. Дуань Шиху сказал, что сопроводит Нитяня в домен бесконечного снега, а Цзин Роу пойдет с ним. Затем Цзинфэйн тайно договорился, чтобы его жена приняла управление сектой Божественной Печати, пока его не будет. Не взяв с собой ни одного эксперта стадии домена пустоты, он отправился в домен бесконечного снега вместе с Нитянем. Дуань Шиху и Цзин Роу отправились на своем частном древнем звездолете. Цзин Фиен спрятался в древнем звездолете, распространяя слух, что он находится в уединенном культивировании. Древний звездолет на полной скорости направился в домен бесконечного снега. Как и велел Цзин Фиен, секта Божественной Печати распространила слух об этом путешествии Нитяня. Цзин Роу, которая, казалось, унаследовала острый ум своего отца, вмешалась. «Вообще-то, даже если бы у секты Золотых Просторов и секты Горы Тысячи Мечей было негативное мнение о тебе, они не предприняли бы никаких шагов против тебя. Они слишком большие цели. Если они это сделают, они легко разоблачат себя. Они не настолько глупы, чтобы сделать тебя своим врагом, независимо от того, насколько они недовольны тобой. Однако некоторые воины-изгои могут также привлечь тебя и твоих друзей к ответственности за недавнее вторжение аутсайдеров. Как ты знаешь, многие из наших измерений пали. Аутсайдеры убили бесчисленное количество людей, возможно, включая их друзей и семью. Это уже широко распространенная новость, что Пэй Цици и Чжао Шаньлинг были непосредственной причиной бедствия в нашем домене. Если они не могут найти Чжао Шаньлинга или Пэй Цици, они могут попробовать выместить свой гнев на тебе. Кроме них, люди, которые копают под тебя, могли также заключить сделку с охотниками, которые бродят по звездной реке, чтобы устроить тебе засаду. Боюсь, это путешествие будет небезопасным». Цзин Роу и Дуань Шиху продолжили и проанализировали ситуацию для Нитяня, в то время как Цзин Фиен полностью скрыл свою ауру под палубой. Даже Нитянь не мог захватить ни клочка его ауры с помощью своей силы родословной. Древний звездолет, как было известно всем главным фракциям домена Небесного Питона, принадлежал Дуань Шиху и Цзин Роу. Он путешествовал по тихой звездной реке. Как открыто, так и тайно, многие фракции и воины-изгои обращали на это пристальное внимание. Поездка оказалась довольно гладкой. В конце концов, на их древнем корабле был знак секты Божественной Печати. Те, кто питал дурные идеи, должны были принять во внимание силу секты Божественной Печати и статус Нитяня как сына звезд, и поэтому они не смели делать опрометчивых шагов. В это время Нитянь воспользовался возможностью заниматься культивированием истинного пламени с помощью кристалла небесного пламени, который он получил от секты Божественной Печати. Первое заклинание пламени, которое его субдуша узнала сама по себе, было формацией истинного пламени. Формация истинного пламени позволяла его пользователям направлять эссенцию небесного пламени в свои ядра энергии пламени, где она будет очищена и использована для его использования. Формация истинного пламени казалась довольно простым заклинанием, и он не испытывал особых проблем, используя его. По мере того, как он потреблял все большее количество кристаллов небесного пламени, его ядро энергии пламени становилось более утонченным и стало содержать больше эссенции небесного пламени. В то время, пока он использовал формацию истинного пламени, его субдуша энергии пламени в его море осознания получила новое просветление для заклинания мечей пылающих пальцев. В секретной комнате внутри древнего звездолета, Нитянь воскликнул про себя: «Мечи пылающих пальцев». Его субдуша энергии пламени немедленно вызвала силу пламени, полагаясь на ее связь с его ядром энергии пламени в его духовном море. Пылающая энергия пламени вылилась из его ядра пламени и пронеслась по меридианам его руки, точно реки пламени. Крошечные малиновые искры внезапно полетели с кончиков пальцев Нитяня. Сразу же после этого на кончике каждого пальца появился маленький огненный меч. Каждый пылающий меч выглядел так, словно был выкован из кристаллов небесного пламени. Так как они были размером с его пальцы, они не казались очень пугающими. Однако, как только они начали формироваться, Нитянь проницательно обнаружил, что его ядро энергии пламени внезапно истощилось наполовину. Согласно описаниям мечей пылающих пальцев, которые были заклинанием земного уровня, заклинатели с высокой базой культивирования могли формировать пылающие мечи, которые были длиной в несколько метров на кончиках их пальцев, с помощью которых они могли пронзать плоть и кости, сжигая врагов. Маленький пылающий меч на кончике указательного пальца левой руки внезапно выстрелил и вонзился в твердую стену. В стене мгновенно появилось маленькое отверстие, в котором мерцали искры. Нитянь ненадолго задумался, прежде чем взять кость духовного зверя шестого уровня из его кольца. Еще один пылающий меч вылетел из его среднего пальца и вонзился в толстую кость. Кость мгновенно загорелась и почернела. В огне можно было заметить эссенцию небесного пламени, поскольку кость скоро превратилась в пепел, вместе с каждой частицей остаточной энергии плоти. Его разрушительная сила впечатляет, пробормотал Нитянь, выходя из состояния культивирования. Однако, как только он это сделал, его брови нахмурились. Почему-то ему показалось, что где-то в звездной реке притаилась пара глаз и пристально смотрит на него. Цзин Фиэн внезапно ворвался в его тайную комнату и уставился на него удивленным взглядом. «Ты чувствуешь, что тебя кто-то осматривает, Нитянь?» Нитянь слегка кивнул. «Да, но я думал, что это мое заблуждение». «Вовсе нет», — сказал Цзин Фиэн с нервным выражением на лице. «Это странно. Заклинания, которые ты практиковал, не настолько особенные. Только не говори мне, что эта тварь почувствовала что-то особенное. Этого не должно быть. Такие вещи, как это, не происходили в течение сотен лет». Нитянь был ошарашен. «О чем ты говоришь, старейшина Цзин?» Нахмурив брови, Цзин Фиэн сказал: «Теперь мы вышли из домена небесного питона и направляемся в домен бесконечного снега. Однако между доменом небесного питона и доменом бесконечного снега был другой домен. Он назывался доменом огненной кончины, и воины Ци, которые основали секту Божественного Пламени, были родом оттуда. Ты знаешь, как секта Божественного Пламени получила свое название?» «Как?» – спросил Нитянь, выглядя удивленным. «Ну, около 7000 лет назад в домен огненной кончины влетел горящий метеорит. Он принес море огня, которое быстро охватило все измерения, погрузив людей в мир страдания и боли». У Цзин Фиэна был глубокий страх в глазах, когда он описывал это бедствие. Многие воины Ци, включая экспертов стадии домена святости, были сожжены заживо. Однако, некоторые воины Ци выжили и восстановили свою секту в домене небесных границ. Эта секта позже стала известна как секта Божественного Пламени. Они придумали это название, потому что метеор, который врезался в домен огненной кончины, содержал кластер пламени внутри него, который был небесным духовным материалом, называемым божественным пламенем. Теперь прошли тысячи лет, а этот горящий метеорит все еще блуждает по остаткам домена огненной кончины. Он нападал на довольно многих людей, проходивших мимо, которые практикуют специальные заклинания энергии пламени. Все жертвы были сожжены заживо. Глава 927. Властелин всех миров. Глава 927. На лице Нитяня промелькнуло удивление. Кластер божественного пламени, который является небесным духовным материалом, и весь домен огненной кончины был уничтожен только потому, что он прибыл туда, скрытая внутри метеорита. «Вот именно», — сказал Цзин Фиэн, нахмурив брови. «Он поразил все измерения домена и убил каждую живущую в них душу. После этого он просто остался в домене огненной кончины и никуда не уходил. Однажды глава части огненных элементов из секты пяти элементов, эксперт на последнем этапе стадии домена божественности, услышал об этом и пришел сюда в попытке захватить этот сгусток божественного пламени. Однако этот сгусток божественного пламени проницательно ощутил его ауру и спрятался. Он просканировал все без исключения измерения в домене огненной кончины, но нигде не нашел его. После 6 месяцев поисков он ушел с пустыми руками и расстроенным. После этого многие другие воины, которые практиковали заклинания энергии пламени и были уверены в своих способностях, приходили исследовать этот регион, надеясь забрать этот сгусток божественного пламени себе. В результате никто из тех, кто был достаточно силен, чтобы представлять угрозу божественному пламени, не смог найти его. Однако те, кто был не очень силен, каким-то образом находил его, в конечном итоге подвергаясь сожжению.